Глава 14. Последняя капля терпения. Очнулся я с таким чувством, будто кто-то схватил меня за грудки и потянул на себя. Скорее рефлекторно, чем сознательно, мои лапы выбросили два прямых удара, но когти, тем не менее, вспороли пустоту. Там, где только что кучковалась троица размытых силуэтов моих мучителей, никого не было. Меня слепил свет ультрафиолетовых ламп собственной палаты с номером 5. В ушах звенела тишина, в которую постепенно врывались писки и побрякивания работавших медицинских приборов. Реальность, талика за таликой, вливалась в пошатнувшееся сознание. Кружилась голова, я крепко ухватился лапами за матрас и огляделся, ища в палате красноглазых и ожидая яростного напора химической субстанции. Однако минута за минутой бежало время, но ничего не происходило. Не появилась троица мучителей, не хлынул химический фонтан, не загорелась кожа и все такое. Мне пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя оторвать лапы от матраса. Я непроизвольно коснулся груди, тело помнило нестерпимое жжение, и когти было принялись расчесывать кожу, но наткнулись на ткань больничной пижамы. Черную чистую ткань. Да, честно говоря, и не чесалось уже ничего. Фантомные ощущения, если их можно было так назвать, медленно растворялись в сознании. Исчезли мои мучители, исчезли белые стены — как будто бы и не было ничего. Все казалось настолько странно и необычно, что некоторое время я просто недвижимо сидел на койке и глубоко дышал. Затем дрожащей лапой ощупал свои рога и с удивлением обнаружил целым обломанный рог. Да-да, тот самый, от которого отлетел кусок. Ну, да, как так-то? Пронеслась шальная какая-то отреченная мысль. Я подскочил, бросился к шкафу рядом с входной дверью, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Поэтому в горячке не заметил медбрата, лениво отшагнувшего к стене, чтобы освободить мне путь. Он проводил меня взглядом, но ничего не сказал. Я же остановился возле зеркала и медленно покачал головой. «Все верно. Чистая больничная пижама, шерсть, приглаженная волоском к волоску». Целехонькие рога. Выглядел я как жених, которого собирались сватать молодой чертовке. Никакого намека, никакого следа на то, что я побывал в злосчастной комнате. Лапа коснулась пятака, я хрюкнул, пошевелил ноздрями и удивленно приподнял бровь. «Батюшки!» Пятак тоже был в полном порядке, несмотря на то, что я отчетливо помнил тяжелый удар о стеклянную стенку в капсуле. «И кровь ведь была. Была же!» «Неужто померещилось?» — подумал я. «Неужели это все была одна сплошная галлюцинация?» «Значит, выходит, что доктор Висконский говорил правду?» Поперек горла встал липкий ком. Неуверенной походкой я вернулся к койке, схватился лапами за голову, силясь привести в порядок мысли. Меньше всего хотелось признаваться, что я спятил. Странное дело, я ведь мог клык дать, что был там, комната с белоснежными стенами. Она была как никогда реальна. А сумасшедший удар пятаком о стеклянную стенку? Чего стоил только сломанный рог? В конце концов, тот же зуд, перераставший в невыносимое жжение. Я ведь был уверен, что все происходило за правду. Мысли лениво переплетались, блуждая в пустой голове. Такое со мной случилось впервые. Как же хотелось подержать в лапах свой сломанный рог, увидеть в отражении зеркала расплющенный пятак. Зачем? Да просто в доказательство того, что события минувшей ночи были правдой. Я не мог смириться с тем, что схожу с ума. Не мог и не хотел. «Все в порядке, Диан Видич?» — послышался голос медбрата Викентия. «Вы выглядите слишком уж возбужденным». Я вздрогнул от неожиданности. Настолько его слова были какими-то чужими и фальшивыми в уже привычной тишине. «Что у вас тут происходит? Вот главный вопрос. Вот что действительно важно». Я выдавил из себя вымученную улыбку, старательно оскалив клыки. «И этот наглец еще спрашивает, все ли у меня в порядке?» Взгляд упал на запястье, где должен был остаться след от жгута, но я, честно говоря, ничуть не удивился, когда не обнаружил там ссадин. «Понимаете?» «Так что нет, ничего было не в порядке. Мои дела успешно шли под откос». Или, вернее, неслись туда, набирая скорость. Я не знал, что происходит и почему. Викентий, видя, что я не настроен на разговор, с безразличием пустился перекладывать бумаги. То есть он просто отвернулся от меня, видя, что я буквально пожираю его взглядом. Мне оставалось гулко выдохнуть, опустить взгляд и уставиться в пол. В груди забурлила злость, кажется, уже начинали сдавать нервы. Наверное, если бы меня в этот момент спросили, на кого или на что я злюсь, я бы не сумел ответить точно. Просто потому, что я действительно не знал, что больше гложет меня изнутри. Мое неведение или мое же бессилие. Я действительно не знал. «Как вам спалось?» — вдруг спросил Викентий. Уж не знаю, показалось ли мне, но губы медбрата расплылись в улыбке, столь нетипичной для упыря. Для меня это стало последней каплей. Взгляд упал на иглу капельницы, и в этот момент все последние сомнения отпали. Я вскочил, как ужаленный, и бросился к упырю. Острая игла, зажатая в моей лапе, коснулась его сонной артерии. «Что здесь происходит?» — зашипел я, с трудом справляясь с вожделением проткнуть артерию Викентия. «Что со мной было?» Упырь не шелохнулся, только лишь разлетелись бумаги, которые я выбил из его лап. «Видич, вы нарушаете режим», — холодно сказал он. «Немедленно опустите иглу». «Выкладывай, что со мной произошло ночью!» — нежно прошептал я над самым его ухом. «Говори все, или я засажу тебе иглу в шею!» Поверьте, я не шутил. Мне действительно было не до шуток. Игры кончились, и толстая иголка на миллиметр вошла в дубовую кожу медбрата. По шее заструилась алая кровь, скатывающаяся за воротник. Упырь, сглотнув, взял паузу. Мне показалось, что он лихорадочно соображает, подбирает слова, чтобы выйти сухим из воды. Однако следующие его слова вогнали меня в тупик. «Вы опять нарушаете режим». «Не делай из меня идиота!» — рявкнул я. «Спокойно, Видич. Предлагаю позвать доктора Висконского и во всем разобраться», — предложил медбрат таким тоном, будто намеренно уговаривал меня сделать укол. «Ты хочешь сказать Жорика и Чумазова, упыриная морда?» Не разжимая зубов, процедил я. «Хотите меня угробить?» Викентий вновь ответил не сразу, что еще больше вывело меня из себя. «Таких нечистых нет среди персонала, а вы всю ночь провели в палате». Я был зол, с трудом сдерживал эмоции, но отчетливо понимал, что этот тип не врет. Вполне возможно, он просто ничего не знает. А в коридоре меня вырубило просто от слоновьей дозы снотворного с успокоительным. Он же сам говорил. Волей-неволей пришлось разжать пальцы. Иголка брякнулась об пол и откатилась от упыря, который так и остался стоять со своим невозмутимым видом. Викентия ничуть не беспокоила стекающая по шее кровь. Он просто смотрел на меня своими круглыми, как блюдце, глазами. Черными, обычными глазами кровососа. Видит дьявол, какой же я был идиот. Странная комната с белыми стенами, стеклянная капсула и мерцающие красные глаза. Конечно же, все это лишь привиделось мне. Вдруг стало неимоверно стыдно за то, что я набросился на несчастного медбрата, который был совершенно ни в чем не виноват. Я же мог не рассчитать сил. Моя лапа могла дрогнуть, а упырь мог попытаться вырваться. И тогда... «Что было бы тогда, дубина?» — аукнулась у меня в голове. «Извини меня». «Вы нарушили режим уже дважды», — покачал головой Викентий. В его пальцах вдруг появился электрошок. Мои брови поползли вверх, я попятился, на всякий случай выставляя перед собой лапы. «Можешь убрать эту штуку?» — нервно попросил я. «С чего бы?» По всему было понятно, что упырь не принял извинений и теперь уже точно видел во мне угрозу. Пациент, который дважды нарушил режим, действительно может быть опасен. Пытаясь хоть как-то найти выход из непростой ситуации, я подфутболил копытом иглу, отлетевшую к ногам медбрата. Ну, как знак примирения. Тот покосился на меня, поспешно поднял иглу и начал собирать разлетевшиеся по полу бумаги. Однако шокер он так и не убрал. «Прости», — повторил я. «Что-то нашло, я действительно не в себе». «Вы нарушили режим, Видич», — в который раз повторил он одни и те же слова. На этом конструктивная часть нашего разговора была завершена. Медбрат пулей вылетел из палаты, сунув в карман медицинского халата электрошок, который, к моему счастью, так ему и не понадобился. «Ну и замечательно», — я лишь облегченно выдохнул. Ни капли не хотелось получать разряд в пару тысяч вольт, хотя я его вполне заслужил. Кстати, о замке на дверях. Стоило Викентию выйти вон, как я отчетливо услышал звук сработавшего механизма. Выходит, в клинике доктора Лисича всех пациентов держали под замком. Я горько улыбнулся, понимая, в какую глупую ситуацию загнал себя. Шлялся, где попало, без разрешения. Хватал чужое техническое оборудование. Напал на медицинский персонал, ни в чем не разобравшись, то есть вел себя как круглый идиот. Стоило упырю поднять шумиху, и мне не миновать неприятностей на службе. «И будет тебе, Диан, строгий выговор с понижением вместо новых звезд». Я глухо выдохнул. Из клиники Лисича в министерство могли накатать такую жалобу, что хоть стой, хоть падай. Уверен, что вот для этого у них сразу же найдется связь. А после служебных разборок высшие чины наверняка выйдут и на моего майора. Как же не хотелось подставлять еще и старину Кадича. «Ну, не идиот ли?» — в очередной раз спросил я самого себя, стуча в стену лбом. «Ну, почему нельзя было нормально подождать объяснений? Зачем было идти на бессмысленный риск? Но главное, что теперь делать со всем этим?» Впрочем, я уставился на запертую дверь, чувствуя, как мной снова овладевает ярость. «Плевать!» «Пусть Викентий делает то, что ему заблагорассудится, и жалуется куда угодно. Моя совесть чиста, я действовал по уставу, исходя из ситуации, складывающейся крайне непросто. Теперь придется объясняться с начальством. Согласен, но я был уверен, мне найдется, что написать в служебном рапорте без всяких прикрас. А вот сможет ли медицинский персонал что-либо ответить мне? Смогут ли они объяснить, что произошло этой ночью? И если это не было бредом разыгравшегося воображения, то где-то в стенах клиники располагалась загадочная комната с белыми стенами, перепачканными пухом и мазутом. Я решительно двинулся к двери и постучал. «Доктор Висконский!» Прямо сейчас я чувствовал себя не пациентом, а несправедливо запертым в палате пленником. С меня было достаточно. Я хотел видеть Багейна, чтобы расставить все точки над «ё». Не знаю, что оборотень скажет на этот раз. Что у меня галлюцинации ли, бред ли, последствия ли приема психотропных лекарств. Но я буду требовать, чтобы в кратчайший срок был подписан мой перевод в подведомственный госпиталь. Буду требовать немедленной связи с начальством. А если нет, то пусть в больничной пижаме, хоть голиком, но меня выпустят из клиники, и я сам доберусь до Ночграда. Не станут же они удерживать лейтенанта жандармерии силой, пряча в больничных стенах. А если станут? Ну вот, пусть только попробуют. Что-то подсказывало, следующая ночь будет полна новых и малоприятных сюрпризов. Мне же совсем не хотелось больше испытывать судьбу. «Доктор Висконский!» Я продолжал настойчиво стучать в дверь. Наверняка в коридоре стационара слышали мои крики. Трудно было не услышать, вот только никто не отвечал. Меня посетила сумасшедшая мысль выломать к ангелам дверь, но она открывалась на себя, простым пинком никак не вышибить. Я было потянулся к ручке, но с удивлением обнаружил, что никакой ручки нет и в помине. Вот так, зайти зайдешь, а выйти никак не получится. Ничего не оставалось, как в бессилии опустить лапы. Понятно, что дверь мне откроют только тогда, когда это посчитает нужным медперсонал больницы. Я неуклюже развернулся, озадаченно качая головой. А в результате наткнулся на забытую Викентием каталку, которую еще и умудрился перевернуть на пол. Вдребезги разбились склянки с пробирками. Разлилась кровь, взятая у кого-то из пациентов для анализов. Загремел медицинский инструмент. Я стоял в растерянности и не понимал, что делать дальше. Все шло наперекосяк, то есть совершенно не так, как представлялось себе еще вчера. На минуточку мне захотелось разгромить палату, доломать оборудование, но я сдержался. Не стоило переступать грань, которая бы отрезала последние пути назад. Пока меня тут держат, лечат, по идее должны бы и кормить, так что потерпим. Я опустился на край койки, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, когда на двери щелкнул замок. Дверь медленно открылась, и на пороге появился злокозненный оборотень. Висконский скрестил лапы на груди и остановился у шкафа с зеркалом. Он смотрел на меня сукоризной во взгляде. В этот момент я почувствовал себя провинившимся мальцом, которого пришел отчитывать строгий папаша с ремнем. «Поговорим откровенно, Диан?» — спросил Багейн.